Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки любимую. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря. Пропадаешь зря.